Глава 39. Инна. Проницательный взгляд демона испепелял, и я, как влюбленная дурочка, попалась в его сети. Долго завоевывала внимание, и сейчас хожу с ума от счастья. Богдан коснулся пальцами моей киски. Такого блаженства не испытывала прежде. «Избалованная детка, какие откровенные стринги! Нарочно соблазняешь? Желаешь получить по заднице?» В считанные секунды он их стянул, и я осталась беззащитной перед ним. Вот истинный разврат, о котором долго мечтала. «Пожалей, вдруг потом останутся синяки, грозный зверь!» «Шарахаешься меня, правильно, Ин, слишком опасен!» Вцепился рукой в волосы, и казалось, он их вырвет с корнем, но нашу прелюдию нарушил дедушка. «Вы где пропадаете? Один сплошной бардак в доме!» «Кошмар! А если он нас застукает?» «Бесстыдница! Испугалась за свою репутацию?» Шепнул совратительно на ухо, а потом, застегнув ширинку, оставил одной и поспешил ему объяснить. «Бездельничаешь?» «Да, отчим, видишь, бока отлеживаю. Неудивительно, что с твоим скверным характером не могут мириться сотрудники». «Намекаешь, что вспыльчивый? Зато я компанию построил. Все на собственных плечах. А один непутевый бизнесмен занимается всякой ерундой». «Злишься, что продажи упали на фирме? Объявилось много конкурентов? Много молодых, перспективных?» Морально его задел. Они постоянно выясняли отношения на протяжении долгого времени. «Балабол неблагодарный. Уважения никакого. Мало кричал в детстве». «Возьми отвертку и сам чини свой шкаф. Или работников своих безмозглых позови», вымолвил Богдан с возникшей ненавистью. Тогда осмелилась вмешаться. «Не скандальте. Зачем портить друг другу настроение?» «Упертый баран раздражает. Сама чего там потеряла? Спряталась, как мышка. Устал глотку срывать. Даже давление поднялось». Поспешил дедуля на кухню, видимо, искать аптечку. «Эгоист. Притворяется, что ему плохо. А кто виноват? Я, конечно». «Пойми его, Богдан. Он же пожилой». «Малышня, не вздумай за него заступаться. В молодости наломал много дров, не являлся примерным семьянином, а часто ходил налево. Сколько пообещал золотых гор, со счета собьешься», — доказывал свою точку зрения. «Сердитый ворчун, больше не станешь меня целовать?» «Обойдешься, проказница. Ночью жду кису в своей постели. Опоздаешь, увидишь, каким злым могу быть», — произнес с нескрываемой властью, но дедушка напомнил про важные дела. «Хватит ворон считать. Тебя, внучка, точно не упущу. Экономикой позанимаемся». «Дедуль, но маме с уборкой нужно помочь». «Огрызаешься? Все. Все садитесь на шею. Один считает полоумным. Уже в дом престарелых решил определить». «Чего врешь? Нарочно всех сталкиваешь лбами?» — накинулся на него Богдан. «Значит, я слепой и брошюрку случайно нашел? Кого за нос водишь?» «Старый хрыч, еще нервничать из-за тебя. Запомни, сам тоже не святой». Устал с ним скандалить бес и удалился. А мне предстояло выдержать нудную лекцию. Взяла ручку и начала строчить. В голове полный хаос, абсолютная бессмыслица. «Всю молодость угробил ради сопляка. Он даже учиться не планировал. Все шатался по ночам». Рассказал все с неприязнью. «Дедушка, ну ему, наверное, хотелось свободы». «Оправдываешь его? У вас, смотрю, идеальные отношения. Инна, он разгильдяй, и не бери с него пример. Если сейчас пустить жизнь на самотек, упустишь возможности», — рекомендовал его послушать. «Считаешь его неправильным? Он тоже стал перспективным бизнесменом». «Брешет этот ротозей. Не руководит он ничем, а исполняет приказы других». «Наверное, путаешь. У Богдана 3 магазина спортивной одежды». «Пусть я пожилой дурак, но еще не выжил из ума, уж поверь». Раскрыл свой старый учебник, тогда ощутила опасение. О чем он сейчас говорил? «Зачем ему обманывать остальных? Скорее всего, с тобой не делится». «Внучка, не трать время на шалопая. Запомни, важнее всего получить высшее образование. Подняться на ноги, валять дурака сможешь всегда». Оставил он свой нерадушный комментарий. Немного задержалась, встретившись с нашим сердитым грубияном в супермаркете. «Стейками нас порадуешь?» «Любопытная девочка. Решила помочь с покупками? Ну, залезай в тележку, покатаю». «Мама нагрузила, Богдан?» «Да, сестра слезно просила накормить одну хулиганку, которая слишком похудела. Вообще, меня очень сильно тревожит, почему пренебрегаешь едой. Силы скоро понадобятся». Словно предостерегал от обиды. «Пугаешь меня?» «Малышка, в сексе я очень требовательный, вылитый хищник. Привык трахать очень жестко». Прислонил к полке с йогуртами и тогда нервно сглотнула. Вовремя нас потревожила женщина. «Молодые люди, не подскажете, где яйца?» «За углом. Племяшка, проводи». Отвлекся он от своих похотливых мыслей. Закупились с ним продуктами, торопясь ложить все покупки в багажник, и едва сели в салон, начала стучать зубами. «Замерзла. Да, на улице мороз. Сейчас включу печку, а то мой заяц превратится в ледышку». Переживал за мое состояние. Уже расслабилась, мы попали в пробку. «Кошмар. Ждать часа два». «Что, детка, раздумала водить? Правильно. Знаешь, сколько психопатов на дороге. Чем бы нам заняться?» Провел он пальцами по моим губам. «Музыку послушаем». «Скучно. Лучше пошалить немного. Скажем, позабавимся с тобой». Усадил на колени и начал блаженно целовать. Я ослабла в его объятиях, ведь он высасывал свою энергию. «Скромница моя, невинная малышка, сделай мне минет». Послушно кивнула и опустилась на колени, а потом покорно достала его член и начала облизывать. Ускорила свои движения, отчего услышала довольные вздохи. «Тебе нравится?» «Ангельская девочка все схватывает на лету. Продолжай». Наслаждался, издавая стоны. Наша прелюдия была очень горячей, но неожиданно ему позвонили. Богдан заправил джинсы, нервно взяв смартфон, а потом выскочил на улицу. «Я не обязан отчитываться. На кого орешь, дебил?» Ругался он с кем-то, потом рискнула заглянуть в бардачок. Из-за оплошности он забыл его закрыть. Странно, но там оказались три гранаты, и едва он возвратился, нервно спросила. «Зачем они тебе?» «Мерзавка любопытная. Скажи, кто разрешал совать нос в дела старших?» «Я что, по-твоему, глупая малолетка?» «Но явно умом не блещешь, раз соглашаешься на всякую пошлость». Сорвал зло. Тогда, устав терпеть все его придирки, я выбежала на шоссе. «Вспыльчивый идиот!» «Оно вернулось в салон. Напомнить про всю легкомысленность и как часто любишь попадать в неприятности?» Отчитывал перед окружающими. Кажется, движение возобновилось, и нам начали сигналить другие водители. А один из них разнервничался. «Влюбленные, выясняйте отношения в другом месте!» «Значит, я бесшабашная? Тогда почему целуешь и проявляешь нежность?» «Ну заплачь еще. Ссоры со старым диктатором по горло хватило. Теперь еще одна соплячка изводит». Высказывал он свое недовольство, а снег не утихал ни на минутку. «Он прав, совершенно не уважаешь других». «Поддержала старика? Беги к нему, жизни научит, поделится бесценным опытом». Психовал после всех сказанных слов. «Зверь бездушный, только можешь орать». «Да, погорячился, психанул, ведь достала их без спроса». «А что, это большой секрет? Ответь, Богдан, почему у тебя гранаты в бардачке? Связан с бандитами?» Задала вопрос, на который ждала получить ответ. Расферепел, он просто был полон бешенства. Наверное, не осознавала, какого человека полюбила. «Позволял лезть в мою жизнь? Думаешь, повзрослела? Кто твою шкуру спас от насильников?» «Упрекаешь? Все совершают ошибки». Шла по обочине, а он следом. Мы устроили грандиозный скандал. «До каких пор мне терпеть твои нелепые выходки, неуравновешенная девчонка?» «Ты просто лгун. Владеешь бизнесом, говоришь? Почему тогда везде эти опасные штуковины?» «Коллекционирую, малышня. Должен отчитываться. Знаешь, поторопился. Расстаюсь с тобой». Бросил на дороге.